Глава вторая. Свет в комнате мага шел с потолка. Но я не увидел там светильников. Просто светится весь потолок. Отблески играют на гладкой поверхности стола. Там всего три толстенных тома в латунных переплетах. Золотые буквы на корешках. Еще два ряда устрашающей толщины книг в шкафу. Там же потемневшие от употребления старые тигли, реторты и прочие инструменты, непонятные мне. Я ведь рыцарь, а нам даже положено быть малограмотными. Он смотрел пытливо, указал на кресло по ту сторону стола. Однако я, поблагодарив вежливым кивком, прошелся вдоль стен с книгами, спросил «Можно?» И, не дожидаясь ответа, я же благородный рыцарь, мог бы и не спрашивать вовсе, снял с полки одну книгу и заглянул. Шрифт знаком, однако вся книга записана способом, который одно время был в большой моде среди магов шестого царства магов. Одно единственное слово в книге, но когда распахиваешь ее, то видишь массу слов, написанных одно поверх другого. Умелый трюк, но что-то в нем декадентское, от упадка, от игры словами. Когда смысл вообще-то уже и не важен, а для меня все-таки важнее смысл. Я всегда предпочитал информационные тексты, чем дамские романы. Тетон смотрел насмешливо. «Ну как, сэр Легольс, нравится наше чтение?» Я ответил с небрежностью. «Да я бы, пожалуй, стал колдуном, если бы уже не был герцогом». «Вот как? Вам это интересно?» «Очень», — сказал я искренне, и добавил уже с натужным восторгом. «В этих книгах наверняка есть и секрет, как стать королем, а то и вовсе императором». Он продолжал улыбаться насмешливо и свысока. Простолюдину даже понятно, что если свойства найденного при раскопках амулета проявляются сразу, не говоря уже о мечах, шлемах, щитах и прочей ерунде, то книгу еще надо прочесть, а прочитав, понять. Если же учесть, что большинство книг писалось для своих, то обычно использовался и свой язык, полный тайного смысла, а то и вовсе придуманный, как богатые языки Волопюк, Эсперанто и Зегигант, хотя на самом деле не было народов, которые бы говорили на этих языках, как сперва твердо считали первые исследователи. Потом была выдвинута теория, что языки были созданы, чтобы объединить все народы, но в конце концов уверились в том, что эти языки относятся к тайнам, на которых говорят члены глубоко упрятанных обществ. Так вот, книги, в отличие от амулетов или оружия, обычно продавались за бесценок богатым лордам, а те складывали в подвалы или библиотеки. У кого что было, чтобы потом свой колдун или алхимик пытался в них найти секрет философского камня. Некоторые лорды накопили огромные библиотеки, в которых конь не валялся с самого основания библиотек. А они начинались еще при дедах-прадедах, которые тоже собирались как-нибудь засесть за чтение, как только разделаются с воинами, бабами, долгами, повинностями, обязанностями, внуками, невестками, назойливыми соседями, нашествием саранчи, мором скота, повышением цен на соль, призывом короля на помощь в укрощении взбунтовавшегося феодала. Еще крупнее библиотеки в королевских хранилищах, а уж у всяких тайных и явных орденов, что существуют тысячи лет, порой переходя из одной эпохи в другую, так и вовсе несметные сокровища, из которых лишь сотая часть хотя бы разобрана, а уж прочитана, и если тысячная часть, то это просто чудо. За окном колыхнулись ветви, по стене чиркнуло сухим прутиком. Тетон оглянулся, там балансировала, стараясь удержаться на качающейся ветке, небольшая сова. «Простите», — сказал Тетон быстро, — «это ко мне». Он отворил решетку, сова растопырила крылья и спланировала на подоконник. Пока она щурилась от яркой свечи, Тетон быстро извлек из кожаного кармашка на лапе тоненький листок бумаги. Я следил, как он разбирает мелкий текст. По спине сперва побежал предостерегающий холодок, затем пронзило леденящим холодом. Тетон обернулся. Темные глаза вспыхнули багровым огнем. Я спросил первым. «Послание касается нас?» «Да», — ответил он свистящим шепотом, что был похож на шум песчаного урагана. «Вы поссорились с очень могучими людьми». «Я могу объяснить», — сказал я торопливо. «Дело в том, что...» Он прервал яростно. «Дело в том, что эти могущественные люди — мои хозяева!» Я успел увидеть, как он схватил зеркало и повернул в мою сторону. Жуткое чувство падения пронзило с головы до пят. Мне почудилось, что сердце остановилось, ему для нормальной работы тоже нужна гравитация. Такое чувство посещало только в страшных снах детства, когда падал в бездонные пропасти и все не мог проснуться, а все мое существо замирало в черном ужасе. Желудок подскочил к горлу и пытался протиснуться выше, но ледяной страх сковал с такой ужасающей мощью, что я что-то кричал. Пытался извернуться в падение, однако со страшной обреченностью ощутил, что у меня нет тела вовсе. Через жуткую черноту падает и падает мой дух, мое «я». Чернота, что чернее любой черноты, уничтожив мое тело, быстро разъедает и меня самого. Я уже чувствую, как под натиском этого ужаса скукоживается моя суть, сворачивается в тугой кокон мое «я», измельчается, страшась соприкосновения с давящим ужасом. И потому отступает, отступает, измельчается. Вот уже остается одна искорка. Мне уже ничего не нужно. Только бы все это кончилось. Пусть даже небытием, даже лучше всего небытием. Холод все сильнее пронизывал мое тело. Наконец челюсти запрыгали. Я стиснул их покрепче. Но дрожь начала пробегать по телу. Наконец я сообразил, что холод ни при чем. Мой седалищный нерв чувствует присутствие другого исполинского седалищного нерва, что вовсе и не нерв. Никаких нервов не было и не могло быть в ту жуткую эпоху, что открывается передо мной медленно и торжественно, как занавес космической сцены. И душа моя вздрогнула и завопила от смертного ужаса. «Да пошло оно все», — мелькнула упрямая мысль. Но оформить в образ не смог. Ведь кора головного мозга — тонкая пленка на кипящем молоке темных рефлексов, инстинктов. На самом деле, это они нами руководят и правят. Я сам ношу в себе тьму, а сейчас вот на меня смотрит и велит покориться большая тьма. «Нет!» — прохрипел я. «Нет!» «Да!» — ответила мне моя тьма. «Ты ведь не рыцарь! Перестань прикидываться. Ты тот, кому все пофигу, кто не знает ни дружбы, ни привязанности, а о верности и преданности вообще говорить смешно. Ты же сам высмеиваешь все благородные поступки, называя их дуростью». «А вот хрен», — жалко пискнул задавленный голосок, похожий на комариный. «Я этот, как его, паладин, который без страха и упрека». «Без страха», — произнес неслышный голос, и я съежился от нахлынувшего ужаса. Такого древнего, косматого и всеобъятного, что душа затрепетала, как пламя свечи на ветру, и умерла. «Без упрека», — произнесла тьма, и перед моим мысленным взором пронеслось множество картинок. При взгляде на каждую я умирал от стыда, корчился и сгорал на незримом огне. «Ты такой же, как и все мы, так что не стыдись. Встань и приди!» Я распрямился, чувствуя позволение. Рука автоматически коснулась рукояти меча. В кончике пальцев больно кольнуло. Ток пробежал по телу. Я стиснул рукоять меча так, что пальцы придется отгибать только клещами. Вперил взгляд во тьму. «Я человек», сказала во мне нечто крохотное, и я сообразил, что душа все еще не умерла. А человек — это не то, что он есть, а то, к чему стремится, кем хочет стать. Так что пошла ты, к дедушке Фрейду и его амебам. Я выныривал из черной боли медленно, мучительно медленно. Однако едва начинал брезжить свет, как темная волна накрывала с головой. Я хрипел, задыхаясь, беспомощно шарил руками. Но тьма уносила меня вниз с такой стремительностью, что все внутренности расперла и проталкивала, раздвигая ребра и разрывая глотку наверх. И в этой тьме едва слышно начал звучать голос. Я не разбирал слов, лишь столетия спустя сообразил по чеканности строф, что это божественная латынь, тот самый язык, чьими носителями был распят тот, кого сейчас цитирует «Катфаэль», — прошептал я. В черноте забрезжила светлая точка. Быстро разрослась в светлый круг, как будто смотрю со дна колодца. И я устремился вверх, как вырвавшийся со дна болота пузырек газа. Взлетел в яркий мир, больно хлестнувший по глазам. Во все стороны раскинулся серый тоскливый мир, покрытый не то пеплом, не то пылью. Огромное багровое солнце, что не слепит, а остывает, как слиток железа, выхваченный из горна. И весь мир выглядит остывающим, умирающим. Я ощутил всеми чувствами, что через 2-3 миллиарда лет такой станет Земля. Содрогнулся. Когда переступил с ноги на ногу, облачко пыли лениво поднялось и повисло в воздухе, словно в невесомости. Я ощутил далекий запах не то остывающей лавы, не то укрывшегося за горизонтом вулкана, но отмахнулся от нелепой мысли. И лава из разломов, и вулканы, неизбежные спутники молодой планеты, а в старости все затихает, успокаивается, замирает и умирает. «Вперед!» — произнес я дрогнувшим голосом. «Куда-то же забросил этот гад!» Далеко впереди показался небольшой смерч. Он двигался наискось в мою сторону, шатаясь на тонком подламывающемся кончике, хромая и припадая на гибкое колено, а потом, обессилев, рассыпался горстью всего лишь серой измельченной пыли. Еще пара смерчей, уже крупных, похожих на исполинские колонны черного дыма, что поднимаются над горящими нефтехранилищами, поднялись у самого горизонта, буравя вершинами низкое фиолетовое небо. Исчезли. Некоторое время я ступал осторожно, прислушивался к глухому стуку подошв. Но почва держит, никакой предательской зыбучести. Из пространства, всего в полусотни шагов, начала выступать, напугав меня до полуобморока, гигантская стена. Казалось, прямо из воздуха появляется гигантская кладка, словно передо мной исполинское зеркало, за которым прячется крепость или вражеское войско, а я вижу лишь отраженную голую степь. Я приник к земле, хотя спрятаться здесь ну никак. Стена выглядит странно, с каверными и наплывами. Словно чудовищный жар оплавил каменную поверхность, где-то выжег, где-то камень тек и застывал, как гриб на дереве. Тихо, ни звука. Я осторожно выдвигался, пока не рассмотрел крепость целиком. И сердце мое, отяжелев, опустилось в пятки. Эту громаду строили не люди. Вроде бы начинаю понимать, что вот те каменные столбы вроде бы чистокол, а навес повыше — аналог помоста для расхаживающих стражников. Но и там бугры, провалы, впадины. Какое расхаживать? Нужно прыгать, как гигантские блохи. Но будут ли блохи, даже разумные, строить именно крепость? Я с пугающей ясностью ощутил, что это и есть логово демонов. «Демон», — вспомнил рассказы мага Рихтера, — только с виду похож на зверя или человека. Но звери не убивают, когда голодны. Даже самый лютый волк, задрав овцу, несет ее в логово волчатам, где пируют, а потом отсыпаются, играют. Демон же не успокоится, пока не убьет всех овец, каких узрит в стаде, Он будет стараться убивать все живое. А если не встретит человека или некрупного зверя, будет топтать муравейники, убивать мышей и землероек. Другая ветвь эволюции, даже не другая, это иная форма жизни, как будто и не белковая вовсе. А если и белковая, но с левосторонними молекулами или еще какой хренью, что делает абсолютно чуждой привычную мне жизнь. Они стремятся стереть с лица Земли наш мир, заменить своим, а я, как существо этого мира, инстинктивно должен стараться стереть с его лица их, без всяких рассуждений о гуманности или занесении в Красную книгу. Стереть всех до единого. Хотя, конечно, на самом деле такое не под силу ни мне, ни целой армии. Но это не мешает жаждать все это уничтожить, стереть, растоптать, пустить в распыл. Но кто же тогда эти твари в людской личине, как Тетон, что отыскали проход в закапсулированные пространства демонов и, возможно, выпускают их в наш мир по одному, по два, для каких-то своих целей? Что-то мелькнуло в одной каверне. Я не успел всмотреться, как уже из другой, гораздо ниже, выпрыгнул темный зверь. На миг припал к земле, а когда распрямился, я охнул и отступил. Несмотря на холод внутри, на лбу защекотало. Поползли щекочущие капли. Вообще пот выступил по всему телу. Демон вперил в меня огненные глаза. Сердце колотится, как у загнанного коня. Пот заливает глаза, а тварь поднялась, раздуваясь, как исполинская кобра. Душа вострепетала, а пальцы похолодели. «Да пошел ты!» Молот вырвался из моей ладони, словно испуганный голубь. Тварь перевела взгляд на нечто летящее в ее сторону, даже не потрудившись отодвинуться. Молот ударил со всей мощью, ударил так, как бил в башню замка волка. Тварь вздрогнула с головы до ног. Я не поверил глазам. Не разлетелась вдрызг, не переломилась, даже не упала, а вздрогнула, как будто от неожиданности. Рукоять хлестко шлепнула по ладони. Я швырнул со всей злостью и отчаянием. «Убей эту тварь!» На этот раз тварь как будто пыталась сдвинуться в сторону. Но молот успел ударить в то место, где у человека дыхало. Блеснул рукоятью и вновь оказался в моей ладони. Я швырнул тут же. Не надо дать твари опомниться. Даже сделал два шага вперед и, перехватив молот, швырнул поспешно снова. Звук удара, как будто молот с большой силой, впечатался в толщу сырой глины. Перехватив за рукоять, сделал еще шаг и швырнул почти в упор. Тварь дрогнула и... попятилась. Возликовав, я ловил и бросал молот, чувствуя, как страшные удары, способные переламывать столетние дубы и разбивать башни, все больше сотрясают и, возможно, калечат тварь. За спиной твари возникла тень. Начала разрастаться. Я подступил еще и с огромной силой вогнал голову молота, на этот раз в голову. Сухой стук. Молот отлетел пристыженно. Однако тварь отступила еще на шаг. Я швырнул еще и, поймав, хотел остановиться, не приближаться к крепости демонов, как вдруг там заколебалось и все исчезло. А мы с демоном оказались на бесконечной безжизненной равнине. Красноватый и усыпанный округлыми камнями, так похожими на человеческие черепа. Я застыл на миг, раскрыв рот. В тот же миг страшный удар опрокинул меня на спину. Не выпуская молота, я ощутил, как меня со скрежетом протащило по земле. Рот заполнился кровью, в голове грохот, но затуманенным взором ухватил, что тварь осталась на месте. Над нею, оказывается, жуткое небо с тремя слабыми звездами, словно бы на окраине галактики. Тварь раскачивается, пытается удержаться на ногах, а вместе со мной унесло и все камни, словно их выбило гигантской битой. Магический удар! мелькнула паническая мысль. «А если бы я не потрепал гадину ударами молота, она бы сумела сфокусировать удар на мне одном, и тогда бы...» Из позиции лежа молот ударил слабо. Но я поднялся на колени, перехватил и бросил снова. А когда молот вернулся, я уже стоял на своих двоих. Тварь раскачивалась сильнее. То ли пыталась уклониться от летящего молота, то ли так готовила мощный удар, что оставит от меня мокрое место. Я торопливо хватал из воздуха молот и швырял безостановочно. Не дать твари опомниться и сфокусировать магический удар. Пусть удары молота сотрясают, ломают заклятие или что там у нее. Я буду бросать молот, пока не отломится рука. Тварь захрипела. Из жуткой пасти раздался хриплый рык. «Ты не сможешь!» «Смогу», — ответил я также хрипло. «Я уже смог! Мадам, у вас давно закончился срок годности!» Тварь вздрогнула, выпрямилась. Молот ударил с ужасающей силой. Я впервые услышал хруст, словно сквозь толщу глины все же добрался до спинного хребта и перебил. Тварь застыла. Я отступил, опасаясь, что рухнет вперед и придавит. Однако тварь осталась стоять неподвижно. Вокруг нее засверкали искорки, сплелись в некую сеть, а затем так же быстро погасли. Передо мной стоял каменный столб. Я опустил занемевшую руку, не отрывая взгляда от окаменевшей твари. Я боковым зрением улавливал бесконечность этого мира. Горизонт уходит в туманную даль. В сердце смертельная тоска. Что я буду делать без друзей в этом мире? Где живут эти твари? Я хочу вернуться. Я жажду вернуться. Страстное желание вернуться ударило в мозг с такой ослепляющей силой, что я закричал. «Я хочу вернуться! Во имя Господа!» Блеснул яркий свет. В лицо пахнуло знакомыми запахами. Над головой темный свод. Боковым зрением я уловил ряды книг в шкафу. Мигом сообразил, где я, повернулся и цапнул молот. Тетон закричал в страхе, метнулся в сторону. Что-то сдвинулось в комнате. Колдун исчез. Я задержал молот в последний миг. Даже пальцы затрещали от усилий. Осмотрелся. Вытащил другой рукой меч, а молот повесил на пояс.